Страница 153. Часть 3. Призрак Золотой Орды. Сколько было монголо-татар? Продолжение. Все дошедшие до нас летописные сведения о военных кампаниях 1237-1238 годов рисуют классический русский стиль этих битв. Сражение происходит зимой, причем монголы, которым вроде бы положено быть классическими степняками, с поразительным мастерством действуют в лесах. В первую очередь я имею в виду окружение и последующее полное уничтожение на реке Сити русского отряда под командованием великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича. Столь блестящая операция никак не могла быть приведена обитателями степей, которым просто некогда, да и негде было научиться сражаться в чищобе. Итак, наша копилка понемногу пополняется весомыми доказательствами. Мы выяснили, что никаких монголов, то есть монголоидов среди Орды, отчего-то не было. Выяснили, что пришельцев никак не могло быть много, что даже то мизерное число в 30 тысяч, на котором историки закрепились, словно шведы под Полтавой, никак не могло обеспечить монголам установление контроля над всей Русью. Выяснили, что лошади под монголами были отнюдь не монгольскими, а воевали эти монголы от чего-то по русским правилам. Да и были они, что любопытно, светловолосыми и голубоглазыми. Не так уж мало для начала. А мы, предупреждаю, только входим во вкус. Страница 154. Куда пришли монголы, придя на Русь? Именно так. Я ничего не напутал. И очень быстро читатель узнает, что вынесенный в заголовок вопрос только на первый взгляд представляется бессмыслицей. Мы уже говорили о второй Москве и втором Кракове. Есть еще и вторая Самара, Самара-Град, крепость на месте нынешнего города Новомосковска в 29 километрах к северу от Днепропетровска. Словом, географические названия Средневековья отнюдь не всегда совпадали с тем, что мы сегодня понимаем под каким-то названием. Сегодня для нас Русь обозначает всю тогдашнюю землю, населенную русскими. А вот тогдашние люди считали несколько иначе. Всякий раз, едва доведется читать о событиях 12-13 столетий, необходимо помнить, тогда Русью называли часть населенных русских областей – Киевское, Переяславское, Черниговское княжество. Точнее, Киев, Чернигов, река Рось, Поросия, Переяславль русский, Северская земля, Курск. Сплошь и рядом в древних летописях пишется, что из Новгорода или Владимира ехали в Русь, то есть в Киев. Черниговские города русские, а вот смоленские уже не русские. Историк XVII века. Славяне, прародители наши, Москва, россияне и прочие. Именно так. Не зря на западноевропейских картах очень долго русские земли разделялись на Московию, север, и Россию, юг. Последнее название продержалось крайне долго. Как мы помним, обитатели тех земель, где ныне располагается Украина, будучи русскими по крови, католиками по религии и подданными Речи Посполитой, именовали себя русской шляхтой. Таким образом, к летописным сообщениям вроде такого-то года Орда напала на Русь нужно относиться с учетом того, что сказано выше. помнить, что упоминание означает не агрессию против всей Руси, а нападение на конкретный район, строго локализованный. Страница 155. Калка – клубок загадок. Первое столкновение русских с монголо-татарами на реке Калке в 1223 году довольно подробно и детально описано в древних отечественных летописях. Впрочем, не только в них есть еще так называемая «Повесть о битве на Калке» и о князьях русских, и о 70 богатырях. Однако изобилие сведений не всегда вносит ясность. В общем-то, историческая наука давно уже не отрицает того очевидного факта, что события на реке Калке – не нападение злых пришельцев на Русь, а агрессия русских против соседей. Судите сами. Татары в описаниях битвы на Калке, монголы никогда ни разу не упоминаются. Воевали с половцами и прислали на Русь послов, которые довольно дружелюбно попросили русских в эту войну не вмешиваться. Русские князья этих послов убили, а по некоторым старым текстам не просто убили, умучили.